Кирилл поймал себя на том, что он делает все, что угодно, лишь бы только не возвращаться с работы домой пораньше. Или даже вовремя. Быть с Марианной, которая очень старалась стать хорошей хозяйкой, но у нее ни черта в этом не получалось. Ее попытки поиграть в то, что он обозвал словом «семья», отравляли его существование. Однако сегодня, когда он в очередной раз растер слезящиеся глаза, которые застлала какая-то мутная пелена, а сидеть на жутко неудобном стуле стало дико некомфортно из-за странного зуда в самых неподходящих местах, Кирилл решил отпроситься и ехать домой. Он безумно скучал по их Сане квартире, по Алиске и, самое главное, по жене, но даже не мог поехать к ним под благовидным предлогом побыть с дочерью, потому что окончательно разболелся. Нужно было взять пару выходных и отлежаться, потому что инфекция или какой-то злостный вирус не давали покоя. Но как проводить 24 часа в сутки рядом с Мари и не свихнуться, Михайлов не знал. Он стоял возле двери в их новую квартиру, небольшую однушку в спальнике, которая уже была захламлена вещами Марианны по самое «не балуйся», и понимал, что идти в этот псевдо-дом не хочется. Это когда его приезды к Мари были своего рода праздником, все и воспринималось именно так, светло и радостно. Но сейчас Кирилл очень быстро отрезвился совместным проживанием с любовницей. А на том, как она зарабатывала себе на жизнь, его и вовсе заело. И он не мог избавиться от назойливых картинок перед глазами до сих пор. «Мари, твою мать! Что это?» Взревел он, входя в квартиру, в которой звучала разухабистая музыка, а по помещению плыл характерный запах кальянного дыма. Кирилл влетел ураганом в единственную комнату. Марианна вскочила и выронила мундштук. Один из углей, лежащих в кальяне с серо-красной пирамидкой, покачнулся и упал на пол. «Чёрт!» — выругался Кир и бросился его поднимать. В последний момент сообразил, что обожжется, но, слава богу, реакция его не подвела, и он схватил щипцы. «Кирюша, я только немного побаловаться», — залепетала Марианна, последовавшая за ним в ванную комнату. Там Кир со злостью бросил уголь в раковину и залил водой. Такая же участь постигла и сам кальян. Его Михайлов положил в ванну и щедро полил из душа, намереваясь впоследствии вынести эту хрень на помойку ко всем чертям. «Что значит немного побаловаться?» — процедил Кирилл, глядя на Мари. Она была испугана и расстроена, и это ему нравилось. Пусть уже придет в себя и поймет, что игры в детство кончились. Даже вот такое извращенное, когда она считала, что вместо честного заработка можно просто показать свои прелести на камеру. «Ты ведь беременна, а это вредит ребенку», — вкрадчиво проговорил он. «Или соврала и не носишь никакого ребенка». С выражения лица Марианны можно было писать картину «Обида века». Она закусила нижнюю губу и всхлипнула. «Не соврала. Я уже была у врача, и беременность подтвердилась». Со злым вызовом откликнулась Мари. Метнулась куда-то, пока Кирилл стоял, чувствуя себя так, как будто его опустошили окончательно. Выключив музыку и вернувшись, сунула ему в руки справку. Потом отступила и сложила руки на груди. Дескать, смотри, любуйся. «На учет меня поставят после того, как сдам все анализы. Этим займусь чуть позже. Сейчас не очень хорошо себя чувствую», — отчеканила она. Теперь эти способности Мари превращаться из милой девочки в фурию с разгоном за 0,3 секунды его не удивляли. Он вообще многое перестал воспринимать так, как реагировал на это до сего момента. «Что за симптомы?» Потребовал ответа, чтобы понимать, вызывать врача или само пройдет. «Да, обычные для беременных», — пожала плечами Марианна. «Немного тошнит, спать все время хочется». Кир вздохнул. То, что перечислила Мари, совсем не вязалось с симптоматикой, от которой страдал он. «Ладно, я в душе отдыхать, а ты забирай кальян», — кивнул он на ванную комнату. «Потом вместе сходим и выбросим его на помойку». Глядя на то, как красивое личико Марианны искажает недовольство, Михайлов испытывал удовольствие. «Нет, это неправильно, и так быть не должно. Раз уж у них намечается семья по залету, и он сам принял решение жить с Мари и растить с ней ребенка, то надо было как-то завязывать с тем общением, которое проистекало у них сейчас. «Ладно», — буркнула Марианна, — «я обед пойду приготовлю». Михайлов подошел к ней и, приподняв лицо за подбородок, проговорил. «Мы вместе, и я хочу, чтобы ты меня слушалась в таких вопросах. Ничего из того, что может навредить ребенку, я делать тебе не позволяю. Идет?» Она отвела взгляд, но кивнула. «Хорошо. Я в душ, потом пообедаем. А после поищу врача. Что-то я дерьмово себя чувствую». Кирилл оставил на губах Марианны короткий поцелуй и отступил. Снова возникло это жуткое чувство, будто низ живота жжет. И это ощущение передается на то, что ниже пояса. А глаза теперь и вовсе заслезились и потекли слезами. «Договорились», — ответила ровно и отстраненно Мари, после чего вытащила из ванны свой несчастный кальян и унесла его в комнату. Да уж, не о такой жизни с любимым человеком он мечтал. Да и любимой ли была Марианна? На этот вопрос у Кирилла был лишь один ответ. И ответ этот имел отрицательное значение. «Мне не нравятся эти симптомы, скажу сразу», — проговорил врач-уролог, к которому Михайлов отправился тогда, когда жизнь с бесконечными припухлостями, чесоткой и ужасными ощущениями стала настолько нестерпимой, что хоть в окно выходи. «Так сделайте с ними что-нибудь», — едва не проревел Кирилл. Врачиха была опытной, это он вычитал в интернете. Несмотря на то, что на вид ей было лет 40, в многочисленных статьях о ней значилось, что она разбирается в вопросе на все 100. А именно это Киру и было нужно. И пусть врачу хоть 18 лет, хоть 118. «Ну, во-первых, мы пока лишь взяли анализы. Во-вторых, даже если я поставлю диагноз, нужно будет дождаться подтверждения, прежде чем мы приступим к лечению. Ваша жена не обращалась к врачу. Обычно гонореей болеют оба, и, скорее всего, именно она и является носителем». Она воззрилась на него поверх очков, с совершенно бесстрастным выражением на лице. Конечно, она вот так вот сообщала про трипер и прочие веселья направо и налево, но он-то столкнулся с этим впервые. «Жена?» — не сразу понял, о чем речь Кирилл. «Вообще-то мы с ней на грани развода, а секса у нас не было несколько месяцев. Она не так давно родила ребенка». Врач нахмурилась и уточнила. «И до того, как малыш появился на свет, она ведь сдавала все анализы и никакое лечение не проходило?» Михайлов помотал головой. «Ну, пила какие-то витамины, на сохранении лежала, но про заболевания половые мне не говорила». Он сказал это, и до Кира стало доходить. Когда она спросила про жену, конечно, первым делом он подумал о бане, но вовсе не в эту сторону ему стоило смотреть. «У вас были еще контакты, ну, помимо жены?» — спросил врач. Михайлов почувствовал себя отвратительно, как будто сидел не в кабинете уролога, а на исповеди у батюшки и должен был выложить все обстоятельства своей совсем не безгрешной жизни. «У меня есть женщина, и я с ней живу. Больше никаких контактов, как вы выразились, у меня не было». Она кивнула, а Кир снова испытал шок, на этот раз, когда вспомнил про беременность Марианны. «Эта женщина беременна, и она не жаловалась ни на какие симптомы». Уролог вновь посмотрел на него пристально, как будто видела насквозь, со всеми его моральными терзаниями, которые сейчас достигли апогея. Права была Аня, что не ложилась с ним в постель, ведь даже если бы у них был секс раз в месяц, он бы все равно не удержал причиндалы в штанах и стал бы спать с Марианной, и заразился бы, а потом заразил жену. Мерзко стало от всего, от себя в первую очередь. «Видите ли, если диагноз подтвердится, вам с вашей партнершей придется пройти через весьма агрессивное лечение. И беременность в этом случае я бы рекомендовала не сохранять». Она сказала это, и Кирилл почувствовал облегчение, за что тут же себя мысленно обругал. «А если даже мать ребенка примет решение не лечиться и ждать, пока малыш родится, то очень велика вероятность выкидыша и осложнений как для нее, так и для плода. Также и лечение во время беременности может привести к фатальным последствиям. Поставив этим самым точку у данной истории, врач откинулась на спинку кресла и посмотрела на Кирилла. А он ощущал себя так отвратительно, что просто караул. Во-первых, Марианна умудрилась где-то подхватить это жуткое дерьмо. И хорошо, что это случилось уже после того, как они с ней расстались в предыдущий раз. Иначе бы он заразил Аню, и сейчас у них не было бы Алиски. От этой вероятности даже озноб по спине пробежал. Во-вторых, сейчас он будет проходить через маленький личный ад. И вовсе не лечение от, подумать только, гонореи тому виной. Одно Михаил знал наверняка. После того, что их ждет впереди с Марианной, он не станет продолжать с ней встречаться. Да, ради ребенка он планировал поиграть в то, что называется семьей, но теперь судьба сама подкидывала решение всей этой ситуации. «Я буду ждать результатов анализов», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Они придут вам на почту», — ответила врач. «И как только диагноз подтвердится, вы с партнершей должны приступить к лечению. А если она примет другое решение, то никаких половых контактов до момента, пока она не выздоровеет», — строго напутствовала врач. «Никаких контактов больше вообще», — подумалось Кириллу, когда он направлялся к выходу из кабинета. Неуемный сексуальный аппетит и физическую потребность Марианне как ветром сдуло. «Скажите, а я могу общаться со своей женой и ребенком? Все это, не заразно?» — спросил Кирилл, приостановившись перед тем, как покинуть уролога. «Можете», — кивнула та. «И нет, это не заразно в обычной жизни. Передается половым путем». Она вызвала следующего пациента, а Кирилл, который застыл на месте и уставился в стену напротив невидящим взглядом, пытался сообразить, как ему лучше поступить. Ехать к Марине хотелось, но уже сегодня вечером он узнает результат анализа, и их ждет серьезный разговор. Маленький личный ад. Наверное, это был он. И это состояние являлось лишь малой толикой того, что он заслужил по жизни. Сообщение с результатами анализов пришло в тот момент, когда они сидели за столом и ели какой-то безвкусный рис с овощами, который наготовила Мари. Аппетита напрочь не было. А когда телефон разразился звуком упавшего на почту письма, жрать расхотелось окончательно. Михайлов прекрасно понимал, что полученный результат будет положительным. Марианна о чем-то болтала, он особо не прислушивался, отложил вилку, отодвинул тарелку и открыл письмо. И когда увидел, что действительно болен тем, что у него заподозрила утром врачиха, снова испытал чертово облегчение, которое уже стало его верным спутником. «Что?» — спросила Мари, которую он буквально прожигал взглядом последние пару минут после того, как открыл бланк с результатом. «Я сдал анализы. У меня трипак, Марианна», — ответил он приглушенным голосом, передавая ей телефон. Лицо Мари побледнело, а на скулах появились два ярко-розовых пятнышка. Она взяла его мобильник и, взглянув на экран, судорожно сглотнула. «Подхватил я его от тебя. Больше просто неоткуда», — констатировал Кирилл, забирая телефон из ослабевших пальцев Марианны. Она посидела так немного, уставившись в тарелку, затем скинула на него сверкнувшие негодованием глаза. «Что значит больше неоткуда? Вообще-то ты женат», — заявила уверенно. «Тебе ли не знать, что последний раз с Аней я спал черт знает когда?» — процедил Кирилл, кажется, начиная уже ненавидеть Марианну. «И хорошо, что она оказалась такой потаскушкой и притащила заразу. Проще будет от нее отвязаться. Но спал же, вот и мог заразиться. Хорошо, что меня это не затронуло, потому что я чувствую себя прекрасно». Она резко отодвинулась от стола, встала и начала прибираться. Шумела и гремела, намеренно выводя его из себя. А на Михайлова вдруг накатило какое-то стальное спокойствие. «Как там пелось в песне? Все решено? Где ты и с кем мне уже все равно? Один фиг, все действительно было решено». «Мари, если сравнивать вас с Аней и гадать, кто мог подхватить где-то гонорею, ответ будет очевидным», — устало сказал он, поднимаясь из-за стола следом за ней. Сейчас Кирилл планировал сделать то, что уже хотелось совершить до зуда в ладонях. собрать вещи и съехать. Снова в отель, потому что у него больше не было дома. Тебе советую как можно скорее сдать анализы и решить, что будешь делать дальше. Но в любом случае, мой врач сказал, что аборт неизбежен. Он намеренно сгущал краски. Врачиха хоть так и не говорила, но Кир сейчас видел единственный путь, который станет правильным для всех. Марианна должна избавиться от этой беременности. «Что?» Выдохнула она, повернувшись к нему. Тарелка выскользнула из ее рук, упала на пол и разбилась, заляпав пол в радиусе пары метров кашей из недоеденного риса и овощей. «Ты так просто говоришь о том, чтобы я пошла на жуткую процедуру и убила нашего малыша?» Мари закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Жалости по отношению к ней Кирилл не ощущал. Не хотелось подойти, обнять ее, сказать, что они вместе поищут выход. Да и не было его, этого выхода. «Мари, ты больна, причем серьезно. Лечение очень агрессивное. У ребенка могут быть осложнения, если его оставить. У тебя тоже. Почитай про это дерьмо, которое ты от кого-то притащила. Это не шутки и не сезонное ОРВИ. Даже от нее может быть выкидыш или какое-нибудь уродство у ребенка. Что уж говорить про трипер. Ты же не хочешь рисковать настолько сильно». Он стоял напротив и ждал, пока Марианна прорыдается. Как же далеки они были в этот момент. И виной тому были вовсе не 2 метра, что разделяли Мари и Кирилла. Между ними была огромная пропасть, которая существовала всегда. Михайлов просто не желал этого замечать и признавать. «Я уже тебя ненавижу, Кир!» Отняв от лица руки, заявила Марианна. «Ты испоганил мне всю жизнь. Да, я занималась тем, что ты называешь проституцией, но была желанна и востребована. Мне платили очень хорошие деньги. А что сейчас? Я в какой-то конуре, беременная, да еще и с гонореей, которой мне неоткуда было заразиться. И ты меня так спокойно отправляешь на аборт». Она сцепила челюсти и теперь смотрела на него зло, как маленький подросток-волчонок, загнанный в ловушку жестоким охотником. «Ты ничтожество, Кир! Вот ты кто! И будь ты проклят, потому что я тебя ненавижу!» Марианна промчалась мимо, снова начав рыдать. Кирилл же постоял так немного, физически чувствуя, как злые слова, которые он в какой-то мере заслужил, тяжелым грузом падают на сердце. Именно так он себя и чувствовал сейчас. Ничтожеством. Недостойным той женщины, которую он растоптал и выбросил из своей жизни. И речь шла, разумеется, вовсе не о Марии. «У меня большой долг», — сообщила она ему, когда Кирилл прошел в комнату и стал собирать свои вещи. Марианна уже взяла себя в руки и теперь подкрашивалась, очевидно, куда-то собираясь. Услышав эти слова, Михайлов на мгновение застыл, но потом пожал плечами. «И что? У меня тоже», — ответил он. Мари взвыла. «Да то, что мне снова придется работать, если ты не поможешь мне его покрыть». Побросав в сумку все самое необходимое и решив, что если Марианна и выбросит остатки его барахла, то ничего страшного в этом нет, Кир присел на подлокотник старенького дивана и сказал. «Ты угрожаешь мне тем, что снова станешь вертеть задницы на камеру? Разве еще не поняла, что на этом между нами все? Будешь умной девочкой, от ребенка избавишься. А если нет, я стану помогать элементами, когда он родится». Марианна подошла к шкафу и достала оттуда свой самый откровенный наряд. «То есть тебе все равно, что твоя беременная женщина будет развлекать за деньги других мужчин?» Она намеренно провоцировала его, и это бесило. Не то, что Мари говорила, а именно ее желание вызвать у него эмоции. «Это только твоя жизнь и твой выбор, Марианна. Тебе и решать, как поступать. А я все сказал». Забрав сумку, Кирилл направился к выходу из комнаты. Когда добрался до двери, что-то легко коснулось его щеки, а после с грохотом разбилось, угодив в косяк слева. Это оказалась статуэтка из гипса. Осыпавшись осколками к его ногам, она стала прекрасной иллюстрацией к тому, чем закончились отношения Кирилла и Марии. «Я сообщу хозяевам, что мы съезжаем, Или подпишешь с ними договор, но уже без моего участия». Не повернувшись к Марианне, сообщил Михайлов, после чего вышел. Вдогонку он услышал лишь одно слово, которое выкрикнула бывшая любовница. «Ненавижу!»